Интерлюдия шестая. Разговор в радиоэфире. «Докладывай, что за суета у вас там началась с первых же часов заселения?» Громыхнул из динамика раздраженный голос куратора. «У нас ЧП, сэр!» — покаялся ответчик. «Капитан, я слышал тревогу, поэтому давай без прелюдий, сразу переходи к конкретике. Потери...» «Разрушено 3 дрона. 2 бойца отправились на перерождение». «Так...» — ожидаемо подпустил металла в голос куратор. «И кто же это смог так нас на нашей земле удивить?» «3 иммунных, сэр. 2 новичка и 1 опытный игрок». «Подробнее. Что за игрок? Имя, уровень, стаб проживания?» «Пока не ясно, сэр. Дознаватели в процессе сбора информации». «Не понял. Вы что же его, упустили?» «Не совсем». «Капитан, прекрати говорить загадками. Давай как под протокол. Выкладывай, что твои спецы узнали на данный момент». «Дознаватели сходятся во мнении, что игрок появился в перезагрузившемся городе еще до нашествия Орды. Кисляк он пережил в деревянной развалюхе на объекте X. Вероятно, он же и стал причиной случившегося там во время перезагрузки пожара». «Погоди-ка. Объект X — это мелкий стаб с деревянным домом, где у предыдущего куратора случился какой-то грандиозный провал операции лет 10 назад?» «Совершенно верно, сэр. Только не 10, а 13 лет назад. И с сегодняшнего утра дома там больше нет. Дотла сгорел во время перезагрузки». «А в поджоге, значит, подозреваете укрывающегося там игрока?» «Да, это рабочая версия, сэр». «Продолжай». «Сразу после исчезновения кисляка игрок сбежал с пепелища, и нашествие Орды пережил, затаившись где-то неподалеку. Точное местоположение его логова пока установить не удалось. Но последующее возвращение игрока на пепелище в сопровождении 2 новичков позволяет предположить, что отсиживался он в густонаселенном подъезде высотного дома. Только там, за столь сжатые сроки, он мог отыскать сразу 2 иммунных». «А зачем он вернулся?» «За транспортом, сэр. Мы предполагаем, он заметил наш дежурный патруль, остановившийся возле пепелища. Патрульные действовали по инструкции. Обнаружив остатки сгоревшего дома на объекте X, они вышли из машины и приступили к детальному изучению места происшествия. В этот момент, вероятно, игрок к ним подкрался и атаковал». «Что значит «вероятно»? Они же подняли тревогу?» «Не совсем, сэр. Тревогу поднял дежурный оператор, и это случилось часом позже». «А патруль почему тревогу не поднял?» «Вероятно, не успел, сэр. Пока не ясно, каким образом, но дознаватели уверены, что игрок уничтожил наших бойцов и сбил дрон прикрытия буквально за несколько секунд». «В одиночку 2 автоматчиков и боевой дрон за несколько секунд?» — скептически хмыкнул куратор. «Хотел бы я на это посмотреть». «Осмелюсь напомнить, сэр, что у игрока были помощники». 2 новичков-нулевок, помощники? Капитан, ты серьезно? Да эти отмороженные после оцифровки тупори скорее были ему обузой». «Сэр, я не берусь утверждать, как там все случилось на самом деле, но дознаватели сошлись во мнении, что игрок нейтрализовал наш патруль очень быстро». «Ох уж мне эти твои дознаватели!» «Сэр? Ну, допустим. А почему тревогу-то только через час подняли?» «Потому что через час патрульная машина вышла за пределы сектора своего патрулирования. Заметивший это дежурный оператор попытался связаться с патрулем, и когда у него ничего не вышло, он поднял тревогу». «Почему же машина вышла из сектора только через час, а не сразу?» «На этот вопрос у дознавателей пока нет ответа». «Дармоеды, млять! Капитан, распорядись подготовить пленников. Я сам займусь их допросом. «А пленников нет, сэр». «Что? Всех троих дроны расстреляли при задержании? Это вопиюще бездарный захват, капитан! Я крайне недоволен вашими операторами. Получается, игрок от нас удрал безнаказанным? Паршиво. Надеюсь, вы сможете хотя бы отследить новичков по остаточному следу. Как только возродятся, обоих ко мне на допрос. Я из них всю душу по капле выдавлю. Но про говнюка, посмевшего атаковать мой патруль, все разузнаю». «Боюсь, это никак невозможно, сэр». С тяжким вздохом выдавил из себя капитан. «Чё ты там бормочешь? Чётче говори!» «Их не застрелили. Они сами исчезли, сэр». «Чего?» «Сэр, я лично наблюдал трансляцию боя с камеры одного из дронов, вплоть до момента задержания, и со всей ответственностью...» «Просто перескажи, что видел, балабол». На ходу отстреливаясь из кузова угнанной патрульной машины, игрок смог подбить 2 из 10 дронов преследования. У него кончились патроны. Оставшиеся 8 дронов, снизившись, взяли беглецов в кольцо и практически в упор расстреляли капот и колеса машины. Мотор задымил, шины полопались, машина остановилась. Новички в кабине от ужаса перед окружившими дронами застыли соляными столбами. Игрок же, понадеявшись на развитую ловкость, попытался сбежать. Но быстро сделать это ему помешали зацепившиеся за одежду обломки решетки кузова. Ближайший дрон в упор выпустил очередь по ногам. Игрок с проклятиями завалился на пол кузова. И практически сразу после этого вдруг изображение с камеры дрона на несколько секунд расфокусировалось. А когда снова стало четким, расстрелянная машина внизу оказалась пустой. Все 3 пленника из нее бесследно исчезли. «Ерунда какая-то». «Сэр, мы отсмотрели записи с камер всех 8 уцелевших дронов. Везде было одно и то же. Двухсекундная расфокусировка и исчезновение пленников. Записи со всех дронов загружены в хранилище. Вы можете лично...» «Не забывайся, капитан. Не тебе указывать куратору, что он может». «Так точно, сэр». «Ладно, капитан. Я тебя услышал. Буду думать. Конец связи. Отбой».